Глава 23. Дженни припарковалась за три дома от Чарли Льюза на противоположной стороне улицы. С этого места ей было хорошо видно крыльцо Чарли. На подъездной дорожке стояли две машины, возле дома никого не было. Должно быть, Рэй зашел внутрь, пока она подъезжала. Она взглянула на телефон, проверить, есть ли связь. Хорошо бы Рэй позвонил, прежде чем выйти. Он взбесится, если увидит, что она не послушалась его и подъехала так близко. Дженни подняла голову и увидела Джоуи, того самого Джоуи, что работал на Винни и Тони. Он спускался с крыльца дома Чарли. Ничего удивительного в этом не было, в конце концов они все работали в одном месте, но у Дженни почему-то появилось неприятное предчувствие. Она думала, что Рэй должен был встретиться с Чарли с глазу на глаз. Джоуи прошел подъездную дорожку, Дженни скорчилась на сиденье, боясь, что он заметит ее. Выйдя на тротуар, он повернул направо и направился вниз по улице. Дом Чарли был четвертым по счету от перекрестка. На перекрестке Джоуи еще раз свернул и скрылся из вида. Минуты через две раздался шум мотора, на перекрестке сверкнули поворотные огни, и из-за угла выехал темно-зеленый Линкольн. Линкольн Тони. Он втиснулся на подъездную дорожку перед домом Чарли. Из дома вышел Тони Зелло. Дженни сжалась в комок. Ее сердце готово было выпрыгнуть из груди. Тони помахал водителю Линкольна и сделал ему знак развернуться. Другую руку он почему-то прижимал к голове. Линкольн подал назад, развернулся на проезжей части и задом снова въехал на подъездную дорожку. Тони дирижировал. Наконец Линкольн притормозил чуть ли не в нескольких дюймах от Тони. Тони постучал по багажнику, и водитель открыл его. Одним глазом, чуть выглядывая из-за приборной доски, Дженни увидела, что из Линкольна вылез Джоуи и подошел к Тони. Они перекинулись парой слов. Тони огляделся, будто опасаясь любопытных соседей. «Пожалуйста, Рэй, выйди!» — прошептала Дженни. «Выйди из этого чертова дома, и я увезу тебя!» Но она прекрасно знала, что этого не будет. Рэй все-таки появился на крыльце, словно услышав мольбу Дженни, но он был с Рокко. Правой рукой Рокко обхватил Рэя за шею, а левой держал за плечо. Уличный фонарь светил довольно тускло, но Дженни показалось, что рот Рэя чем-то замотан. Руки у него были за спиной, и шел он довольно странной походкой, как будто ему было больно. Походка Рокко тоже была странной, словно кто-то воткнул ему в палку в задницу. Тони что-то проговорил, и Рокко ускорил шаги. Он почти подтащил Рэя к машине. Действуя быстро и слаженно, оба качка подхватили Рэя и уложили его в багажник. Тони захлопнул крышку, еще раз огляделся. Все трое сели в машину, Джоуи за руль, Тони на переднее сиденье рядом с ним, Рокко назад за Тони. С подъездной дорожки они свернули налево. На секунду фары Линкольна осветили машину Дженни, и она затаила дыхание. Вряд ли Тони мог заметить ее, Дженни почти залезла под руль и уткнулась головой в пассажирское сиденье, но она все равно дико боялась этого. Как только машина Тони миновала Firebird, Дженни схватила телефон, собираясь немедленно звонить в полицию, но тут же уронила его на колени. Что она скажет? И куда вызывать копов? Из дома Чарли Тони с компанией уже уехали. Куда они направляются, надо ехать за ними. Дженни завела автомобиль и резко развернулась. Задние огни Линкольна мелькнули в двух кварталах от нее. Он как раз поворачивал направо. Еще пара кварталов, и Линкольн выйдет на шестиполосный Уильямс-бульвар. Если она не успеет их догнать до этого, то непременно потеряет в плотном потоке машин. Решение Дженни приняла мгновенно, как обычно показывают в кино. Она вывернула руль и нырнула направо в первый же переулок, пересекавший улицу. До Уильямс-бульвара она доберется всего на пару секунд позже них. Она проскочила два красных светофора и выехала на бульвар одновременно с Линкольном. Они были слева, за две машины от нее. Джоуи явно ждал, когда в потоке автомобилей образуется свободное местечко, и он сможет метнуться туда. Судя по углу, под которым стоял Линкольн, он собирался перестроиться правее. Прошло несколько томительно долгих секунд. Наконец зеленый Линкольн, подрезав кого-то, проехал почти под самым носом Дженни. Она отвернулась, молясь про себя, чтобы Тони не узнал ее машину. Пропустив двоих, Дженни сумела пристроиться за Линкольном. Они собираются убить Рэя, это точно. Но куда они едут? И как они будут его убивать? Застрелят? Задушат? Сбросят в болото от Чефалая на скорости 70 миль в час? Линкольн успел проскочить на желтый в ту самую секунду, когда он сменился красным. Две машины перед Дженни послушно замерли, она еле успела затормозить, почти впечатавшись в бампер автомобиля впереди, услышала визг шин и запах жженой резины. «Мать твою!» — крикнула она и ударила ладонью по рулю. В зеркало заднего вида Дженни заметила, что между ней и предыдущей машиной есть довольно большой зазор. Она дернула рычаг переключения скоростей, дала по газам и тут же нажала на тормоз. До предела выкрутив руль вправо, она переключила передачу и рванула вперед. Шины снова взвизгнули, и Дженни промчалась мимо двух ожидающих зеленого сигнала автомобилей. Пару секунд ей пришлось ждать, пока поредеет поток встречных машин. Не обращая внимания на бешено сигналищих ей водителей, Дженни вдавила педаль газа в пол и помчалась вдогонку за Линкольном. Машина Тони двигалась по Уильямс, направляясь к югу. Вслед за ними Дженни миновала мост, примерно милю они проехали в довольно плотной пробке. Наконец Джоуи свернул налево, на боковую дорогу. Других машин здесь не было, скрыться было не за кем, и Дженни пришлось сбросить скорость и пропустить Линкольн прилично вперед. Тем не менее, она старалась не выпускать его из виду. Удивительно, что они делают здесь? Дженни думала, что они выйдут на автостраду А-10 и направятся к болотам мимо аэропорта. Но зачем ехать в тихий жилой район со связанным человеком в багажнике? Они миновали еще пару поворотов, причем каждый раз Дженни боялась, что упустит их. Линкольн был ярдах в 50 от нее. Джоуи свернул налево. Доехав до нужного поворота, Дженни тоже свернула налево, и только тут заметила знак «кирпич». Улица была длиной всего в квартал и оканчивалась тупиком. Линкольн доехал до разворота и остановился. Дженни в панике зарулила на первую же подъездную дорожку и выключила фары. Там уже стояли две машины, и в окнах дома горел свет. Даже если Тони не заметил ее, или заметил, но подумал, что она едет в этот дом, хозяева очень скоро заинтересуются, что за незнакомая машина обретается у них во дворе. Линкольн стоял напротив двухэтажного кирпичного дома. Дженни увидела, как поднимается автоматическая дверь гаража. Джоуи задом подъехал почти вплотную к ней. Обе правые двери Линкольна распахнулись, и из машины вышли Тони и Рокко. Рокко все еще двигался странно, будто ему было больно идти, а Тони все еще прижимал что-то к уху. «Что там случилось в доме у Чарли?» — мимоходом подумала Дженни. Дженни не могла разглядеть, что происходит в гараже, но увидела, как открылся багажник машины Тони. Тони и Рокко склонились над багажником, последовала какая-то заминка, вроде бы даже возня, как будто Рей сопротивлялся. Рокко размахнулся и нанес удар. Возня прекратилась. Между гаражом и Линкольном мелькнуло тело Рея. Рокко и Тони, в конце концов, вытащили его из багажника. Джоуи вылез из машины и захлопнул багажник. Потом снова вернулся за руль и немного отъехал, чтобы можно было закрыть дверь гаража. Она уже опускалась, Джоуи ловко поднырнул под нее, и все стихло. Рей был там, внутри, с тремя бандитами. И если он уже не мертв, то умрет очень скоро. Дженни должна была придумать, как вытащить его оттуда. Но что она могла сделать? Одна и без оружия против троих вооруженных гангстеров? И она придумала. Есть такие парни, которые не боятся этих бандитских ублюдков. Дженни схватила телефон. В своем гараже Тони держал отнюдь не машины. Машины они оставляли на подъездной дорожке. Дом мог принадлежать его жене, пусть она украшает его рюшечками и прочим дерьмом, как угодно. Но гараж принадлежал ему. И только ему. Тони не увлекался ни столярными работами, ни починкой машин, но вдоль одной стены его гаража тянулся большой верстак, а на другой располагалась доска размером 4 на 8 футов. На ней были развешаны инструменты для работ по дому и в саду — метла, грабли, садовые ножницы, шланг и несколько удлинительных шнуров. Дверь в углу вела в прачечную, из которой, в свою очередь, был выход в кухню. В остальном гараж совмещал функции гостиной и комнаты отдыха. Пол был цементный, но Тони поддерживал в гараже такую чистоту, что с него можно было есть. В центре комнаты стояли диван и журнальный столик, рядом с диваном кожаное кресло с откидной спинкой. К противоположной от входа стене была прикреплена огромная плазменная панель. Справа от нее находился изящный шкафчик из вишневого дерева со стеклянными дверцами. Этот шкафчик в свое время сработал для Тони Джонни 4 пальца. Джонни был чертовски хорошим столяром, но никудышным игроком. Именно поэтому теперь он был покойником. В шкафчике Тони держал DVD-проигрыватель и целую тонну разного стереооборудования. Слева от плазмы стоял еще один телевизор, поменьше. Иногда Тони было необходимо смотреть две игры одновременно. В одном углу комнаты располагался стол для игры в пинг-понг, в другом — бильярдный стол. Здесь Тони обычно скрывался от своей стервы. Здесь он мог смотреть то, что хотелось ему, и никто не выносил ему мозг. Например, порно с азиатками-лесбиянками. Ему нравилось, как эти маленькие, гладкие, узкоглазые девки ласкают друг друга. Рэй Шейн сидел на полу, прислоненный к стене с вытянутыми ногами. Рядом с ним стояли Рокко и Джоуи и следили, чтобы он не делал резких движений. Тони отправился в ванную, чтобы немного почиститься. Остаток уха перестал кровоточить, но все равно боль была почти невыносимая. Единственное, что хоть как-то помогало Тони ее терпеть, это мысль о том, какую боль он причинит Рэю Шейну. Заклеивая на ходу повязку, которую он наложил на ухо, Тони вернулся в гараж. Он с удовольствием оглядел бывшего детектива и крутого парня Шейна. Наконец-то он поймал этого скользкого сукиного сына. «Теперь, когда у нас есть время, и никто нас не потревожит, мы с тобой немного побеседуем, Шейн». Шейн ничего не ответил, он и не мог, собственно. Рот у него по-прежнему был залеплен клейкой лентой. Поэтому он просто смотрел на Тони. Вид у него был словно у проигравшего боксера спустя пару дней после боя. Фингал, который поставил ему Тони несколько дней назад, уже потерял свой интенсивный фиолетовый цвет. Кровь, вытекшая из левого уха, засохла, образовав потеки на шее. Левое плечо тоже было запачкано кровью. Но взгляд Рэя горел настоящей, неподдельной, стопроцентной ненавистью. «Размотай ему рот», — кивнул Тони Рокко. «А если пикнет, дай по башке». Рокко осторожно опустился на колени, схватил Рэя за волосы, подцепил кончик изоленты и дернул. У Рэя вырвался стон, но и только. Больше он не издал ни звука. Тони слегка огорчился. Он надеялся на большее. «Думаешь, ты крутой парень, да, Шейн?» Шейн продолжал молчать и таращиться на Тони. Тони почувствовал некоторую неловкость. Шейн сидел на полу в его гараже, абсолютно измочаленный и на волосок от смерти. Он хоть понимает, что сейчас сдохнет? Ему что, все равно? Конечно же, ему не все равно. Это никому не все равно, что бы люди при этом ни говорили. Так почему же Шейн просто сидит и ничего не делает? Почему не ползает перед ним, не умоляет, не плачет? Этого Тони ожидал. И именно это он собирался из Шейна извлечь, так или иначе. Тони подошел к верстаку, открыл ящик и бросил туда Смит Вессон, который он отнял у Рэя. Сейчас ему нужно кое-что пострашнее револьвера. На верстаке красовалось еще одно произведение столярного искусства, творение Джонни «Четыре пальца». Деревянная панель толщиной в 3 дюйма с вырезанными в ней углублениями для различных инструментов. Каждое углубление имело форму того инструмента, для которого оно было предназначено, каждое подбито зеленым бархатом. Тони окинул панель взглядом и, в конце концов, выбрал большие плоскогубцы. Держа их в руках, он повернулся к Шейну. «Поднимите его», — приказал он Рокко и Джоуи. Качки послушно подняли Рэя на ноги. Тони пару раз щелкнул плоскогубцами. «Снимите с него штаны». 911, слушаю вас», — произнес женский голос. Дженни только что развернулась в конце тупика. Она посмотрела на табличку с названием улицы. На объяснение времени не было. Ей нужна была помощь и как можно скорее. «Помогите», — быстро проговорила она полушепотом, словно опасаясь, что ее услышат. «Помогите, ради бога, мой муж хочет меня убить». Она добавила паники в голос. «Пришлите полицию». «Откуда вы звоните?» — спросил оператор. «У меня не высвечивается ваш адрес». «Я звоню с мобильного. Скорее, пришлите полицию, умоляю». «Успокойтесь, мэм, мне нужен ваш адрес». Номер дома Тони Дженни разглядела на его почтовом ящике. «213 Спрюс-стрит, Кеннер». «Вы сказали, ваш полиция приедет?» — перебила ее Дженни. Секундная пауза. «Наряд выехал, мэм», — сообщила оператор. «Пожалуйста, постарайтесь успокоиться. У вашего мужа есть оружие?» «Если они узнают про оружие, то, возможно, приедут быстрее», — подумала Дженни. «Да, у него есть оружие. У него полный дом оружия». «Как зовут вашего мужа?» «Тони». «Тони Зелла». «О, боже мой!» — выкрикнул Дженни. «Он идет! Я в гараже! Мне нужна помощь! Помогите! Ради бога, помогите!» Она нажала отбой и стала ждать. Через 30 секунд Дженни услышала отдаленный вой полицейских сирен. Чем больше Рэй сопротивлялся, тем громче хохотал Тони. Джоуи и Рокко возились на полу, им удалось повалить Рэя на спину, но он боролся изо всех сил и пару раз почти вырвался. «Вам помочь, девочки?» — спросил Тони. Качки держали Рэя за обе руки, Рокко локтем прижимал его голову к цементному полу, а Джоуи старался справиться с ногами. Тони еще немного пощелкал плоскогубцами и с удовольствием прислушался к звуку. Ему нравился ужас на лице Шейна. Узнавать Тони ничего особенно не требовалось, так что все это было просто забавы ради. С улицы вдруг донесся вой сирены, и почти сразу рев мотора и визг тормозов. Тони замер. Машина остановилась прямо рядом с его домом. Джоуи, Рокко и Шейн тоже замерли. Хлопнули двери машины, раздались голоса. Через доли секунды подъехала еще одна машина, снова двери, снова голоса. В дверь дома забарабанили. Тони склонился над Рэем и щелкнул плоскогубцами прямо перед его носом. «Держи свой сраный рот на замке», — предостерег он. В дверь застучали сильнее. «Откройте, полиция!» — крикнул мужской голос. На окровавленном лице Рэя появилась улыбка. Тони пробежал через гараж, пересек дом и открыл копам дверь. Другого выхода не было, иначе они бы ее просто выломали. Их было пятеро, четверо копов из Кеннера и помощник шерифа из округа Джефферсон. Один из копов был сержантом. «Что у вас с ухом?» — спросил сержант. Остальные копы быстро рассредоточились по дому. Тони поднес к голове руку. Несчастный случай. Играл с собакой. «Где ваша жена?» «Ушла в магазин». «Какого черта им надо знать, где его жена?» Самому Тони это было абсолютно похрену. Ушла и ладно. Копы прошли в кухню. «Куда ведет эта дверь?» — спросил один из офицеров, указывая на дверь прачечной. Сердце Тони заколотилось, так что едва не выскочило из груди, но он постарался говорить спокойным голосом. «В прачечную». Коп не удовлетворился этим ответом. «Как пройти в гараж?» «Спокойно, только спокойно», — приказал себе Тони. «Это всего-навсего копы из Кеннера. Полицейские из Нового Орлеана могли надрать задницу лишь за то, что кто-то не так на них посмотрел. Эти же ребята обычно вели себя довольно расслабленно. Именно поэтому многие гангстеры и наркодилеры переехали в Кеннер». Двое копов через прачечную двинулись в гараж. Тони, затаив дыхание, последовал за ними. За ним шел сержант. На диване сидел Шейн, зажатый между Рокко и Джоуи. Телевизор был включен. По каналу ESPN шел баскетбольный матч между двумя командами колледжей. Тони выдохнул. Копы приказали всем встать и показать документы. Сержант подозрительно оглядел Шейна. «Тоже с собакой играли?» Тони так напрягся, что не смог бы сейчас выпустить газы даже ради спасения собственной жизни. «Я упал с лестницы», — сказал Шейн. «В чем дело?» — не выдержал Тони. Ответ Рэя изумил его, но чтобы не попасть за решетку, надо было контролировать ситуацию. «Где ваша жена?» — снова спросил сержант. «Я уже сказал, ушла в магазин. Мы вынуждены осмотреть дом и убедиться, что ее здесь нет». «Зачем?» «Какая-то женщина, назвавшаяся вашей женой, позвонила в 911 и сообщила, что вы покушаетесь на ее жизнь». Офицер из Кеннера и помощник шерифа вошли в гараж. Помощник взглянул на сержанта и покачал головой. «Невероятно!» — мелькнуло в голове у Тони. «Полный дом копов, чувак, избитый до полусмерти, и никто до сих пор не арестован». Сержант вытащил из кармана блокнот. Шейн посмотрел на Тони, ухмыльнулся и вдруг схватился за голову, потом упал на колени и повалился лицом в диванные подушки, издавая при этом громкие стоны. Это было самое отвратительное шоу из всех, что Тони приходилось видеть. Актер из Шейна был никакой. Один из копов, совсем молоденький, явно только что окончил академию, обеспокоенно склонился над ним. «Сэр, с вами все в порядке?» Шейн застонал еще громче и перекатился на бок. «Кажется, у меня сотрясение. Вы не могли бы довести меня до больницы?» Сержант взял рацию и вызвал скорую помощь. Тони выругался.